Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 20 июня. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Каледы-даром родоница. По народному месяца слову Федот – страж, урожайник. В народе Федота прозвали урожайником за то, что по погоде этого дня старались предугадать, каким будет урожай ржи. Говорят, 20 июня можно было спокойно купаться в реках и озерах, не опасаясь русалок. По поверью, в этот день святой не дает шалить водным духом. Он зорко следит, чтобы они не причинили кому-нибудь вреда. Оттого у этого дня появилось еще одно название – Федот-страж. Если Федоту на глаза попадалась русалка, он тут же острым серпом обрезал ей волосы, в которых сокрыта чародейская сила. Поэтому речные девы Федота боялись. По другим поверьям, легендам, славянские русалки не так привязаны к воде. У них имеются человечьи ноги, а не рыбий хвост, и на некоторый период они покидают водоемы и проводят это время на суше. До глубокой осени эти существа можно было встретить и на реке, и в поле, и в близлежащих рощах и лесах. По древним легендам, русалка – это мудрая дева-птица. Пушкин писал: «Русалка на ветвях сидит, не на камнях у берега, а на ветвях, и волосы у нее русые, а не зеленые». Понятие «ал» сохранилось в английском языке. «Ал» читается как «ол», означает «все». То есть «ал» – это полнота, мудрость всего принятого в себя. Поэтому русалки – это девы-птицы, которые прилетают что-то подсказать, посоветовать, поведать мудрость предков. А вот говорят, среди водяных дев есть особая разновидность, специализирующаяся на щекотке – лоскотухе. Вырваться из их рук – непосильное дело – и чаще всего кончается смертью несчастного, встретившегося в неурочный час с лоскотухами. К водным духам относят мавок. По народным поверьям их признают одними из самых опасных. Они предпочитают показываться в полнолуние. На них не действует ни полынь, ни корень хрена, ни чеснок, а очерченный вокруг человека круг или железная цепь не представляют для них ни малейшего препятствия. Когда мавки вдоволь наплещутся в воде, они выбираются на берег. Если же на глаза им попадается путник, то они тут же начинают выпрашивать у него гребешок. Если получат желаемое, расчесывают волосы и возвращаются в воду. Правда, гребень после этого полагается выбросить, чтобы не облысеть. А того, кто пожадничал или не имел при себе гребешка, могут замучить до смерти и утопить. По другим легендам, мавки, зеленоволосые девы с рыбьим хвостом, были помощницами у водяного. Мавок было множество, но 8 из них самые главные, смотрели за порядком в морях и океанах. Это были дочери бога Нея, бога морей и океанов, иначе его еще называли морской царь. Но вернемся к хлебной ниве и к приметам с ней связанным. Святой Федот тепло дает, рожь в золото ведет. Святой Федот на дождь поведет, колос тощий нальет. Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупное. Дождь, напротив, гарантировал не урожай и тощее зерно. К сожалению, дожди и грозы на Федота были не такой уж и редкостью. В таком случае надежда на хороший урожай была слабой. Если дождь в этот день сопровождался грозой, крестьяне делали вывод о будущей погоде. Долго гремящий гром сулил долгое ненастье, а если он еще и переходил с места на место, то следовало ожидать града и холода. Кстати, предвестником грозы был притихший лес. На Федота приходилось междупарье. Это промежуток, когда посевные уже закончились, а сенокос еще не начался. У крестьян было немного свободного времени, которое проводили не в праздных разговорах, а использовали для дела. Одним из них была большая стирка – бученье. В огромные катки и баки закладывали большую партию одежды для стирки, чаще всего постельные и исподние. Заливали ее щелоком и ставили кипятиться на костер. Затем на телегах везли кипяченое белье полоскать. Верхнюю одежду не бучили, ее чистили, выбивали, а затем просушивали на солнце. В этот день еще примечали: ежели дым костра клубится, стелится по земле, ест глаза, а угли в костре тлеют ярко, погода переменится, жди ненастья. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром родоница. Родоница от слова «род». В этот день справляют тризны по предкам, своим ушедшим сородичам, родным, павшим в боях за род славянский, по воинам, по всем жившим до нас предков, прославляя так преемственность рода. Предков поминают, чтут. Поминая, призывают их посетить землю. Стол накрывается празднично, при этом обязательно присутствует горячая кутья, овсяная каша с сухофруктами и ягодами. Ложек на стол намеренно кладут больше, учитывая и присутствующих незримо в этот день предков. По поверью, несколько раз в году на родоницу и в другие родительские дни спускаются души предков из Ирия, и поэтому глава семейства начинал действо обращением: «Милые пращуры, зовем, кличем вас, летите до нас!» Поминая предков, приносят бескровные требы, поминальные дары, помещая их в костер, чаще всего блины, овсяный кисель, пшенную кашу. В ночь праздника рядом с капищем накрывается стол для предков и духов, режется на кусочки хлеб, кладется сыр, творог, печенье и другие продукты, полученные человеческим трудом. На следующий день, придя на капище, смотрели, как духи потрапезничали. Остатки их трапезы отдавали птицам да зверям, что всегда обитают в природе. Так вот, за беседы после общей трапезы в первую очередь вспоминали всех известных усопших родичей, называя их по именам. Старшие рассказывали младшим о тех, кого им удалось застать живыми. Старожилы соревновались друг с другом, кто до какого колена знает своих дедов-прадедов. Осведомленность о своих предках вплоть до 10-го колена встречалась хотя и редко, однако была далеко не исключительной. После окончания застолья опять слово брал старший. «Милые деды, вы у нас попили, поели, как мы живем, посмотрели, а теперь летите до себе». Славяне, сохраняйте память обо всех предках родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас. Братья месяцы.